Подсчитав, я увидел, что из трех последних лет 2 года провел в тропиках. Возможно, мне просто не повезло, но я встречал только других, остальных, тех, кто не преуспел, не стал ни героем, ни святым, ни даже миллионером или рантье. Если угодно, одних авантюристов-неудачников. У нас много толковали о Гальмо, который фантастически разбогател, что не помешало ему умереть самой что ни на есть подлой смертью. А я хочу поговорить как раз обо всех тех авантюристах, которые умерли или умрут такой же смертью, так и не дождавшись такой же исключительной удачи, то есть богатства. Например, о человеке, в чей колодец попал корешок риса, и в полгода свел его в могилу, между тем, как врачи ровным счетом ничего у него не находили. Или о том, который заразился слоновой болезнью, выпив бокал пива. А еще о том богатом французском аристократе, который направился в Южную Америку, чтобы вырвать своего брата из рук какой-то индианки, и это вовсе не колониальные истории. Потому что колонии — это значит администрация, а администрация — совершенно особый мир. Это история о людях, которые уехали полные пыла, надежд, планов, а тропики так их скрутили, что вот об этом я и попытаюсь вам рассказать. Теперь вы понимаете, почему во время странствий я с нежностью думал о милых наших неудачниках, оставшихся во Франции. Они кажутся чуть не водевильными персонажами, везунчиками рядом с теми неудачниками из своего ада. Я не назвал вам тот городишко, где видел первых, поскольку неудачники — люди умные и обидчивые. Что до вторых, мне придется прибегнуть к еще большим предосторожностям, поскольку они умны и обидчивы в квадрате. Если я скажу вам, на острове Раротонга живет один белый, который... Это будет катастрофа. Потому что на этом острове живут только 2 белых и 500 чиновников в наших владениях в океане мигом все поймут. Зачем причинять страдания этим людям, которые ничего больше не хотят, кроме покоя? Лучше уж запутать следы. Если я пишу, что некто находился на одном из Маркизских островов, это вне всякого сомнения означает, что он жил на островах Туамоту. Если упоминаю Колумбию, значит, имею в виду Боливию, а Эквадор подчас будет обозначать Венесуэлу. Потому что любители дальних странствий и авантюристы знают друг друга не хуже, чем обитатели маленького городка. На Таити я повстречал одного давно уже работающего в колониях врача, с которым болтал 3 вечера подряд. Так вот, все эти 3 вечера прошли в разговорах о людях, с которыми мы оба сталкивались в Габоне, в Судане, на новых гибридах и в Сайгоне. Я начинал... Выехав из Конакри, я встретил на 247-м километре лейтенанта такого-то. Служит на железной дороге. И всякий раз он попадал в точку. Видите, как важно соблюдать осторожность. Ведь рассказ, который вас всего лишь слегка заинтересовал, через полгода может обернуться катастрофой для какого-нибудь неудачника, застрявшего на 23-м, или 146-м километре одной из дорог ада, куда его засунули по благожелательной протекции какой-нибудь свояченицы или кузины. Впрочем, я буду путать далеко не все следы. Сочинять я ничего не стану, какое там, обладая я сам разнузданным воображением, правда все равно превосходит мои выдумки. Потому что, повторяю, наши милые домашние неудачники — балованные дети по сравнению с теми, которые...